2 Маковейская, 6 глава. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступить от законно отеческих и не жить по законам Божиим, а также осквернить храм Иерусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Горизене, так как обитатели этого места пришельцы, храмом Юпитера Страноприимного. Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчинием от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные. И жертвенник наполнился непотребными, запрещенными законом вещами. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы. И на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Такое повеление вышло и соседним еллинским городам по наущению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить идольские жертвы. А не соглашавшихся переходить к еллинским обычаям убивали. Тогда это можно было видеть настоящее бедствие. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей. И за это, привесив сам их младенцев и пред народом, проведя по городу, низвергли их со стены. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день. Но был указан, Филиппу были сожжены. Ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напасти и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как другим народам, продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов. Не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от вас своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет своего народа. Впрочем, пусть будет это сказано на память вам. После этих немногих слов возвратимся к повествованию. Был некто Илиазар из первых книжников, муж уже достигший старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. Предпочитая славную смерть, опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучение и плевал. Как надлежало решившимся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать, тогда представленный к беззаконному жертвоприношению, знавший это мужа с давнего времени, отозвав его наедине, убеждали его принести им самим приготовленное мясо, которое мог бы он употреблять, и притвориться, будто ест назначенное от царя жертвенное мясо, дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбием. Но он, утвердившись доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания, а более всего святого и Богом данного законоположения, соответственно всему, отвечал и сказал: «Немедленно предать смерти, ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что 90-летний Илиазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия ради краткой ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь от мучения от людей, но не избегну десницы всемогущего, ни всей жизни, ни по смерти, посему, мужественно расставаясь с телом, с жизнью, сам я явлюсь достойным старости. А юным оставлю добрый пример, охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы». Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Тогда и те, которые вели его незадолго перед тем оказанное ему доброжелательство, изменили в ненависть по причине выше сказанных слов, ибо они почли их за безумие. Готовясь уже умереть под ударами, он, восстенав, произнес: Господу, имевшему совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым телом жестокие страдания, а душой я охотно терплю их по страху перед ним». Итак, скончался он, оставив смерти своей не только юношам, но и весьма многим народа, из народа образец доблести и памятник добродетели.